Глава восьмая. Тем временем, как джип, фыркая, тащился к дому дяди Монти, бодлеровские сироты устало брели за ним с запахом хрена в ноздрях и чувством безысходности на сердце. Очень досадно, когда вам доказывают, что вы не правы, особенно если вы на самом деле правы, а человек, который на самом деле не прав, и есть то лицо, которое доказывает, что вы не правы, а сам он, что неправда, прав. Правильно? «Не знаю, как он избавился от татуировки», — упрямо говорил Клаус мистеру По, пока тот кашлял в платок. «Но это абсолютно точно, граф Олаф». «Клаус», — сказал мистер По, перестав кашлять, — «сколько можно повторять одно и то же? Как тебе самому не надоест? Мы только что видели незапятнанную щиколотку Стефана». «Незапятнанная, значит...» «Мы знаем, что значит незапятнанная», — сказал Клаус, наблюдая, как Стефана выбирается из джипа и торопливо входит в дом дяди Монти. «Без татуировок!» «Но это точно, граф Олаф, как вы сами не видите». «Я вижу все», — сказал мистер По, — «что передо мной. Я вижу человека без бровей, бороду, никакой татуировки, и он не граф Олаф. Во всяком случае, даже если по каким-то неведомым мне причинам этот Стефано и желает вам зла, бояться вам все равно нечего. Конечно, ужасно, что доктор Монтгомери умер, но из этого вовсе не вытекает, что мы собираемся передать вас и ваше состояние его ассистенту, ведь он даже не может запомнить мое имя». Клаус взглянул на сестер и вздохнул. Они поняли, если мистер По заберет что-нибудь в голову, то проще спорить с кустами-змеями, чем с ним. Вайолет собралась было сделать еще одну попытку его урезонить, но тут у них за спиной раздался гудок. Бодлеровские сироты и мистер По отступили, чтобы пропустить автомобиль, очень маленькую серую машину с тощим водителем. Машина остановилась перед домом, и на лужайку вышел высокий тощий субъект в белом халате. «Вы кого-нибудь ищете?» — спросил мистер По вместе с детьми, подходя к незнакомцу. «Я доктор Лукафонт», — сказал высокий мужчина, прижав к груди негнущуюся руку. «Мне сообщили, что здесь ужасный несчастный случай с участием змеи». «И вы уже приехали?» — спросил мистер По. «Но ведь Стефана едва успел позвонить, не говоря уже о времени на дорогу». «Я считаю, что в чрезвычайной ситуации скорость решает все, разве не так?» — сказал доктор Лукафон. «Если труп вскрывать, так вскрывать немедленно». «Ну, конечно, конечно», — поспешно согласился мистер По. «Просто я очень удивился». «Где тело?» — спросил доктор Лукафон, направляясь к двери. «Ну, Стефана вам покажет», — ответил мистер По, открывая дверь дома. Стефана ждал в передней с кофейником в руке. «Я собираюсь заварить кофе», — сказал он. «Кто хочет?» «Я выпью чашку», — сказал доктор Лукафонт. «Перед началом работы нет ничего лучше чашки крепкого кофе».